Глава 10. Путь в неизвестность. Онника расталкивает меня через пару часов. Я тянусь, разминая затекшее в кресле тело. Пока я восстанавливала силы, давненько я не ощущала такого опустошения. Девчонка прибрала на столике в гостиной и накрыла нам ужин на кухне. Натаскала из родника за домом целую купель воды. В нее осталось бросить нагревающий амулет непосредственно перед мытьем. Сколько раз я ей говорила не поднимать одной тяжелые ведра. Оника даже успела почистить коня и накормить его кашей из запаренного овса и отрубей. Умничка. Усвоила, что после длительной нагрузки мраку требуется питание посытнее. За ужином мы обсуждаем ближайшее будущее. Оника поначалу противится оставаться в Леранхолле без меня, но быстро понимает, что выхода у нее нет, как и нет его у меня. Я не делюсь с ней деталями путешествия, которые мне светят. Зачем волновать девчонку? Сказала лишь, что задание тайное, и сын главы сумеречной гильдии велел не трепаться о нем. Это и так было правдой. И обещала ей воротиться, как только мы справимся с задачей. Вернувшись после ужина к себе, я бросаю нагревающий амулет в воду и приступаю к сборам. В новый мешок укладываю одежду на разную погоду и запасные сапоги. Беру свой крюк с магической веревкой, перчатки для работы, пояс и амулеты. Туда же отправляется фляга с ягодным настоем и высушенные оникой сухарики из зачерствевшего хлеба. Подумав, беру несколько листов бумаги и магическое перо. Может понадобиться что-то записать или зарисовать, так я запоминаю легче. Котомка становится почти неподъемной, но до замка сумеречников я доеду на мраке, а оттуда уже отправимся в повозке. Конечной целью пути является трезубец хаоса. И как мы туда доберемся, я узнаю позже. Те, кто заказал похищение артефакта, обитают в погиблых землях, в зловещих сопках, где самая высокая гора, едва тлеющий трезубец хаоса, много зим назад превративший плодородные почвы в иссушенную черную пустыню. Темнокнижники засели в пещерах дремлющего вулкана, будто нашли пристанище у своего хозяина смерти и матери тьмы за пазухой. Как же я лелею надежду вернуться домой. После купания надеваю удобную сорочку и опять вспоминаю про печать Врана на груди одуванчика. Ну что же я за недотёпа? Умудрилась привязать к себе мага. Из-за печати он разузнал о моем местонахождении, и пока я шарилась по мастерам, сидел себе спокойно в таверне. Думал, что сбегу? Тогда зачем снял с меня свою привязку? Не понимаю до конца его мотивов и поступков. Не знаю, как выдержу общество странного белобрысого мага в совместном неблизком путешествии. Особенно после сегодняшнего поцелуя. Мне и другие, которыми мы щедро обменивались в замке сумеречников, тоже не дают покоя. Да нет, глупости. Завтра уже и не вспомню о них. Удобно устроившись в своей кровати, крепко зажимаю в кулаке янтарный оберег и снова засыпаю, уже до утра. Казалось, только прикрыла глаза, как слышу голос Оники. «Эва, сумеречный маг явился!» Я рывком сажусь на ложе и пытаюсь проморгаться. «Как? Уже? Собери завтрак в гостиной. Нужно прибрать в стазисный шкаф остатки снеди. Ты успела собраться?» Сипло произношу я, прогоняя обрывки сна. «Да, да, все успела». Оника убегает, предоставив мне простор для сборов. Она знает, что я не люблю переодеваться при других. Сон слетает. А кого бы ни будоражили столь разительные перемены. Я проснулась, но усталость никуда не делась. Кряхтя собираюсь, заглядываю в котомку удостовериться, все ли я взяла. Проверяю ставни, не хочется, чтобы здесь хозяйничал ветер. осматриваю свою комнату, отчаянно надеясь, что вернусь. На душе нет покоя, но я иду, так нужно. День проходит в суете, и из Лиранхола мы выезжаем лишь к ночи. Время от утренней трапезы у нас дома и до посадки в повозку протекает, как в пелене. Амиран с утреннего прихода к нам был приветлив, но сдержан, никаких намеков и игривого настроения. И мне так проще. Сумеречник ближе к вечеру охотно делится добытыми данными от горбатого носа. «Коня твоего носатый прихватил, заметив, что тот стоит один. Хотел продать породистого скакуна в Перее. И четко понимал, что ты не обратишься к стражам Арнахдаша после того, как похитила столь важный артефакт, а скорее будешь прятаться по углам. Только не думал он, что все сложится иначе», — тихо произношу я. «Мне не по себе от содеянного, зная, насколько ценный артефакт я похитила». «Почему твоего коня такое имя? Мрак? Красивое, но несколько мрачное», — вдруг улыбается Миран. «У хмаря в документах прочерк вместо клички и скупое описание. Да все и так знают, кому он пристроил жеребца». «Ты, может, сочтешь меня безумной?» — медленно выдаю я слова, обдумывая, стоит ли говорить. И, отпустив сомнения, открываюсь. «Он сам мне сказал». «Сам?» — взмывают дугой брови мужчины. «Жеребец не подпускал никого к себе. Кусался, брыкался. Хмарь с ним терпение потерял. А меня завело к главе гильдии торговцев любопытство, что это за конь такой, что никто его не может усмирить. А скакун принял меня. Да, звучит странно, но когда я гладила его между ушами, услышала «мрак». А потом конь позволил мне оседлать его. Так и стал моим. Не могла я его оставить хмарю, вдруг задавил бы строптивца. Я выгребла все, что заработала, но и этого было недостаточно, хмыкаю я. «Мало кто может позволить себе скакуна франзийской породы», — кивает блондин. «Тебе повезло, что конь оказался с недостатками». «Я бы поспорила насчет недостатков, но решаю этого не делать, а сосредотачиваюсь на грядущем, и оно мне не видится радостным». Просто у меня не осталось выбора. Сесть в темницу — какой же это выбор? И у меня было достаточно часов осознать свою вину, точнее, ее часть. Внизу у внешних ворот замка прощаюсь с Соникой. Мы обнимаемся. Девочка плачет в моих объятиях, боясь нашего расставания. Я еле держусь, чтобы не зарыдать с ней. Нет, сопли распускать не по мне. Отрываю девчонку от себя и отстраняюсь. Хватаюсь за руку, которую мне протягивает блондин из повозки, запряженный тройкой крепких лошадей. Вещи и снедь подготовили и погрузили служивые замка. Нас ждет 7 долгих дней пути до порта. Об этом я узнала тоже только сегодня. Нас будут ждать в перейском порту Эйзурсоль, и оттуда отправимся на архипелаг-изгой с дурной славой, состоящий из кучки отверженных островов. Мы зайдем на трезубец с океана. Шансов преодолеть забытый лес и погиблые земли, не привлекая к себе внимания темных, и остаться в живых ничтожно мало. Что порт, принадлежащий Переи, что место обитания пиратов, не придают мне уверенности в благополучном исходе. По собственному желанию ноги бы моей там не ступало. И это не говоря про сам трезубец и мастеров темных книг, похитивших артефакт для своих черных дел. Я ездила раньше в тележках купцов и извозчиков, снующих между поселениями. Обычно внутри деревянные лавки да свободное место в углах для клади и прочих мешков. Это же разительно отличается – при том, что снаружи очень похоже на другие повозки, только выглядит поновее и ткань, накрывающая повозку, не просто холщовая, а более добротная и чистая. Внутри вместо лавок в передней части размещается ложе. Это заметно облегчит долгие часы в пути. В центре круглая подставка, чуть возвышающаяся над полом, и шар. Я догадываюсь, что это освещение и обогрев. Мы не замерзнем ночами, с нами огневик, а они ловко управляют такими предметами. И пол, и стены выстилают коровьи шкуры. Слева лавка, тоже обтянутая шкурами, да дополнена сидельными подушками. С ними я не боюсь отбить свой зад за столько дней пути. С голой деревянной скамьей уже на второй день пришлось бы туго. Все наши вещи лежат справа от входа. Лис рыжий, как и все его собратья, расположился на вожжах. Среднего роста, улыбчивый парень моего возраста. Если и испытывает неприязнь ко мне, то виду не кажет. Он часто смеется, сверкая зубами с небольшими выпирающими клыками. Густая россыпь веснушек на бледной коже и зеленые глаза дополняют его облик. Другой наш спутник, маг-огневик, устраивается позади повозки. Он старше, более серьезен, предельно вежлив. Такой же высокий, как и Амиран. Парн красноволос, будто пламя поселилось на голове. Смуглый, глаза цвета красного агата. В зрачках то и дело появляются всполохи пламени. Огневикам сложнее, чем другим стихийникам, сдерживать силу в стабильном состоянии. Вопреки мнению, маги огня очень хладнокровные и учатся этому с раннего детства. Иначе все сгорит и отправится в пламя трезубца. Когда мы остаемся внутри вдвоем с Амираном, он делает легкий взмах рукой. Лошади трогаются с места, качнув нас в повозке. «Вуаль тишины», — поясняет он. «Мы можем спокойно обсудить некоторые дела, Эви, а потом будешь отдыхать. Чтобы ты была в безопасности в Пирее и среди пиратов, для всех ты будешь моей женой». Его слова заставляют меня широко распахнуть глаза, а я была уверена, что легко засну, сидя, и ни за что не продеру их до утра. Заблуждалась. «И что, без этого никак?» — лепечу я онемевшими губами, не понимая, зачем нужно прибегать к таким мерам. Снова сумеречник выводит меня из равновесия. «Никак, Эвара!» Блондинчик достает из-за пазухи шкатулку, в которой два комплекта украшений, состоящих из кольца и браслета из золота с магической вязью. Именно так семейные пары в Ронхельме сочетаются браком. Мы слишком разные, чтобы представляться братом и сестрой. А в порту Пиреи не позволят спокойно путешествовать ничейной женщине и сесть на корабль незамужней, разве что кроме невольницы, поясняет он мне свое решение. Хоть я и не суюсь туда, но наслышана о местных порядках. Неужели сумеречник не знает иного способа преодоления препятствия? Но и будь я в роли твоего брата или опекуна, все равно не защитил бы тебя от посягательств. Видно, дел с наглыми и беспринципными пиратами ты не имела, а мне приходилось. Не очень-то весело ухмыляется Амиран. Но узы брака ценят даже такие, как они. Мне достаточно забот в жизни, чтобы связываться еще и с пиратами. Понятное дело, я не совалась к ним. Может, котяра прав, просто я не готова к такому повороту событий и даже притворно замуж не собиралась. «Эвара», — тихо произносит блондин, по-своему поняв мою заминку. «Обещаю, что тебе не нужно беспокоиться. Ты мне очень приглянулась, вороница, но никаких супружеских взаимоотношений, пока сама этого не захочешь. На публике же нам придется играть семейную пару, и взаимная симпатия поможет нам ввести окружающих в заблуждение». «Добровольно? А этого он не дождется». Если и возжелаю, блондинистый бабник не узнает. Взаимная симпатия. Хотела бы я возмутиться, но, несмотря на мое внутреннее сопротивление, сумеречник мне на самом деле нравится. Дернул же меня леший стащить артефакт. Поверит они, как же. В Арнахдаше любой знает, что ты ни одну юбку не пропустишь. Натягиваю ехидную улыбочку я. Надо мной будут смеяться. И сомнительно, что образ семьи с гулящим мужем спасет от претендентов затащить меня в постель. Натыкаюсь на пристальный взгляд мага. Что уставился? Я ничуть не преувеличиваю. «Эви, обещаю», — весьма уверенно произносит Амиран. «Повода сомневаться ни у тебя, ни у кого-либо не возникнет. И попрошу от тебя взаимной любезности в этом щепетильном вопросе. Ты права, нам помешают такого рода слухи». Я презрительно фыркаю. «Это не у меня неуемный зуд между...» И соглашаюсь. Приняв решение ехать, хочу быть защищена от домогательств разных мужланов. «Эвара», — Амиран запускает пятерню в волосы. «Чтобы снизить риск где-нибудь опростоволоситься, браслеты и кольца имеют дополнительную магическую составляющую — маскировку. Прежде чем пустить пассажиров на корабль, перейцы проверяют всех женщин на артефакте. И артефакт, и служащие порта, способные считывать магические связи, увидят, что должны — прочные семейные узы. Для посторонних у нас будет 7 дней проговорить легенду и изучить друг друга». Амиран жестом снимает вуаль тишины. «А теперь спать. Сменим ланса и фарна через 5 часов. Потом будем передвигаться только днем. Но сегодня мы задержались, нам нужно наверстать время». Я укладываюсь спать в куда большем смятении, чем отправлялась в дорогу. Двигаюсь ближе к стене и отворачиваюсь. До того, как мы тронулись в путь, я надеялась, что назревшая проблема растает сама по себе, и все образуется. Никак не подозревала, куда меня заведет, казалось бы, невинное приключение. Я украла сердце. Теперь могу назвать вещи своими именами. Всего 2 ночи назад. А сейчас в компании малознакомых мужчин повозка увозит меня в страну, о которой я и слышать не желала столько зим. К тому же один из них на завтра станет моим мужем, и не важно, что он не настоящим. Как же ты вляпалась, вороница!» Амиран устраивается рядом. Затылком чувствую его теплое дыхание. Очень долго не могу уснуть, несмотря на мягкую постель и размеренное движение повозки. Хотела бы покрутиться, улечься на другой бок, но боюсь оказаться лицом к мужчине, к которому у меня столь неоднозначные чувства, как и его ко мне. Я более чем уверена, если бы не острая необходимость, сумеречный маг ни за что бы не связался со мной. Промучившись 9 часов, я чувствую, как Амиран тихо встает, заботливо поправляет на мне теплое одеяло из лоскутов и сменяет фарна. К утру заметно холодает, и огневик зажигает сферу. От нее по повозке расходится мягкий уютный свет и тепло. Фарн, посидев какое-то время у сферы, размещается отдыхать на сидушке у входа. А я же, пригревшись, наконец засыпаю. Утром с быстро колотящимся сердцем резко сажусь и не сразу понимаю, где я. Свет льется из-под приподнятого полога. Кричат петухи. Запах костра и жареного мяса щекочет ноздри. В повозке я одна. Прижимаю ладони к лицу. Все было не сном. Неуклюже встаю и копошусь в котомке. Хочу достать поближе свежую рубаху, белье и мятные пластинки для очистки рта. Мне бы попасть в уборную, умыться, поесть, и тогда я буду готова принять новый день. Но уже сомневаюсь, что он мне понравится больше прошедшего. От неожиданности вздрагиваю, когда мягким прыжком в повозке оказывается сумеречник. И не жаль ему тратить силу на трюки. Явно поддал себе магического пинка. Меня этим не впечатлить. Хочу буркнуть ему колкость, но передумываю. «Мы в селе, в ночи пути от Леранхолла. Обменяемся клятвами, Эви, и пойдем умываться, отдыхать, есть. Можем выделить на постой 2 часа, — довольно улыбается Миран. Вижу, что он переоделся и выглядит замечательно, не то что я, взлохмоченная после ночи. Вчера была такая растерянная и спать легла, не заплетя длинные волосы. Теперь будет сложно их расчесать. Мужчина достает шкатулку с браслетами и нетерпеливо смотрит. Не хотелось бы портить ему настроение, но естественные нужды дают о себе знать. А может, сделаем в другом порядке? Мне нестерпимо требуется в уборную. И тут же громко чихаю, а потом опять и опять. Я что, еще и простыла? Сопливые топи.